Часть 28. Ударить по больному месту. Мы все время пробуем разгадать код гениальности, красоты и любви. Женщины делают все от приворотов до пластических операций, чтобы привлечь, захватить и удержать внимание мужчины. Но секрет прост. И он не в идеальных чертах лица и даже не в глубоком внутреннем мире. Мужчины любят непредсказуемых женщин. С ними всегда интересно. С ними никогда не знаешь, какой будет следующий ход. Пошлет к черту или нежно обнимет. Алиса привлекла к себе внимание Марка тем, что один день она могла быть звездой вечеринки в платье, сшитом из мужских фантазий, а уже в субботу утром поехать на дачу, чтобы сажать картошку. В ней была стать и легкость, которой так не хватает в современных женщинах. Единственное, я никак не мог понять, кем она будет Марку. Чем-то вся эта история напоминала мне роман Маяковского и Брик. Никто до сих пор не знает, была ли она его музой или шпионкой. И кем станет ей Марк? Человеком, который полюбит всем сердцем? Или который его приручит, а потом разобьет? Ясно одно. Есть тайна одна на двоих. Марк протянул ей руку, и они медленно, нога в ногу, душа в душу, направились в сторону Малой Бронной. И тут начались истории. Экспонаты Патриков, девушки на летних верандах, охотницы за олигархами, вдруг сами попали в зеленые сети. Со старого дома откуда-то сверху порывом ветра снесло зеленую сеть, которую обычно вешают для защиты прохожих от случайного падения различных предметов при фасадных работах. Вся эта сеть накрыла девушек. Рыбки попались. Экскурсовод даже прервал скучную лекцию о булгаковских местах и живо, с интересом, комментировал иностранцам происходящее. Прямые эфиры из Инстаграм набирали тысячи просмотров, а когда Марк с Алисой проходили мимо Бро энд Энн, толстенький мужичок, который приставал к миленькой девушке, вдруг замер в неестественной позе. Как мартышка, героиня басни Крылова, памятник которой установлен возле пруда. Радикулит, знаете ли, сам диктует условия. Как говорится, с годами мне не стать проворней, радикулит, мигрень, артроз. Любви все возрасты покорны, но ограничен выбор поз. Девушка, воспользовавшись моментом, быстро сбежала. И разгибали горе любовника уже официанты. Еле разогнули. Кажется, Марк взял на себя роль чистильщика Патриков. Взглядом или касанием легко, красиво, с юмором, со смыслом он освобождал пространство от пафоса. Только есть одно «но». Если вы помните, Воланд поступал точно так же. Он ловил человека на крючок его собственной слабости. Никто не был наказан просто так. Кто же ты, загадочный студент? С какой стороны к нам пожаловал? «Помогите!» — раздался женский голос откуда-то издалека. И все, кто сидел на веранде, обернулись. Все, кроме Марка. Часть 29. Пора на покой. Ее звали Аннушка, но она себя называла исключительно Аннет. Но суть от этого не менялась. На свете все еще живет та самая коварная женщина, которая проливает масло. Правда, уже не подсолнечное, а масло кхи. Напротив Аннет сидел, вернее, уже полулежал мужчина далеко за пределами 60. Его глаза равнодушно смотрели в небо, а на губах застыла блаженная улыбка. Он словно купался в лучах смерти. Закатное солнце отчаянно освещало все вокруг. Душа наконец-то смогла выбраться из этого бренного тяжелого тела и воспарить над городом, над страной, над миром, почувствовать себя счастливой, легкой, свободной. В отличие от души Аннет, которая была заперта за идеальным телом. Сердечный приступ. Сердца у людей бывают разные. Любящие, добрые, храбрые, холодные, черные, каменные, но бьются они все одинаково, хоть и с разными ритмами, и останавливаются один раз навсегда. Я хорошо знал этого мужчину. Вино и женщины, легкие деньги, доступные поцелуи. Его жизнь можно было просчитать на калькуляторе. Впрочем, как и ее. Все предсказуемо. Они познакомились на Патриках и через месяц сыграли свадьбу. Небольшая разница в возрасте в 35 лет никого не смутила. Аннет нужна была любовь до гроба, и она ее получила. Жили они нормально, потому что у мужчины в ушах были наушники для слабослышащих, на глазах очки для слабовидящих. Аннет всем управляла без особых энергозатрат. Мне кажется, что даже если эта блондинка после своей смерти попадет на механико-математический факультет, она там выживет. Но пока ей придется надеть свое коронное маленькое черное платье, проплакать 2 часа подряд, обновить статус в сети «Свадьба, не похороны» можно и повторить, и вернуться на Патрике за новой жертвой. Как и в прямом, так и в переносном смысле этого слова. А между тем Марк с Алисой продолжают свой путь. Путь радостей, драм, трагедий и, конечно же, любви. Часть 30. Тайный заговор. Можно было бы на какое-то событие точно так же, как на фото, навести резкость, чтобы мыслить не расплывчато, а четко, тонко и по делу. Ничего не придумывать, видеть людей и поступки такими, какие они есть. Пока Алиса заводила серьезные разговоры, фильтровала фото, допивала любимый латте, Марк делал заметки в маленький блокнот. Взглядом оракула он наблюдал, кто и каким образом старался оказаться в центре внимания. Как очередная девица пыталась подороже себя продать и урвать хотя бы немного любви. Как успешный мужчина, страдающий уже давно неизлечимой болезнью, перед важной встречей доставал из внутреннего кармана миниатюрную бутылочку коньяка и только после пары крепких глотков заводил разговоры и совершал сделки. Как звезда ток-шоу подписывала контракт на программу, в которой должна была на 13-й минуте по хронометражу расплакаться в эфире, а на 15-й вызвать в студию мать, чтобы сказать ей, что она не ее дочь, а через 2 рекламных блока все расставит по местам тест ДНК. Это люди, которые спокойно могут предать даже собственных родителей ради пиара и пары тысяч рублей. Придет время, когда лжецы, шуты и проститутки будут править людьми. Так предсказывали пророки, и, похоже, время наступило. Эта фраза была подчеркнута 2 красными линиями в блокноте Марка. Он прочитал ее 3, и вдруг в его глазах загорелся огонь. Марк схватил за руку Алису, которая смотрела куда-то вдаль и о чем-то мечтала. «Давай проведем маленький эксперимент», — сказал он, как тайный посланник небес. «Найдем у всех этих людей слабые места, то, чем они дорожат больше всего на свете, и попробуем испытать их на прочность. Алисе только дай идею, и она будет готова перевернуть весь мир». Впрочем, именно это они и собирались сделать в ближайшее время. Часть 31. Манна небесная. Люди кутаются в теплые вещи, заказывают кофе покрепче, раскуривают сигареты и продолжают оценивать друг друга холодными надменными взглядами. Правда, есть на Патриках еще один персонаж, который мне, как духу, интересен – писатель. Собственно говоря, ему я и нашептываю все свои мысли, истории, наблюдения. Он редко занимает столик в кафе, чаще сидит на подушке, на открытой веранде, в слегка потертых джинсах и смотрит на людей так, словно в каждом видит судьбу. Вот сейчас мимо нас идет странная пара. Она уже не молода, а он горячий юн, как в сказке. Был поленом, стал мальчишкой. Хочется добавить, обзавелся умной книжкой, но нет. Вместо книжки умная, я бы даже сказал, хитрая дама. И все у них было прекрасно, пока он не стал резко взлетать вверх. Делить постель – одно дело, деньги – другое. И вот, кажется, и Марк идет им навстречу. Он задевает плечом парня, извиняется и занимает столик рядом с писателем. Странная пара исчезает за поворотом дома. Дома мечты, поскольку остров дешевле купить, чем квартиру на Патриках. Но даме ключи от квартиры передались по наследству, а парню второй комплект достался на время по счастливой случайности. Через мгновение из открытых окон слышен двойной крик. Она упрекает его в растрате денег. Он на повышенных тонах напоминает ей о том, что за все нужно платить. Писатель просит счет, словно хочет поскорее уйти от этого человеческого гула. А Марк вроде и смотрит вдаль, но видно, что внутри себя он улыбается, словно знает, что сейчас произойдет что-то интересное. И рукой останавливает писателя, спрашивает у него, который час. 9, слышит в ответ, и в это самое время из открытого окна вылетают деньги. Самые дешевые скандалы обычно так и заканчиваются. Горячий южный парень демонстративно стал пускать на ветер не только крепкие слова, но и бумажки, которые так много значат в этом мире. А дальше началось все самое интересное. Девушки на Патриках побросали свои телефоны и ужины, забыли про каблуки и платья, приличия и правила. Они подпрыгивали, чтобы на лету поймать деньги, заползали под стулья и бежали за ними по Малой Бронной, а ветер все дальше и дальше уносил заветные купюры к самому аисту. Они ломали каблуки, но отчаянно сражались за деньги. Марк наблюдал за всей этой сценой и время от времени улыбался левым уголком рта. Но как только пришла счастливая Алиса, которой ветром по дороге тоже надуло пару тысяч, он стал другим, как нашкодивший ребенок. Вдруг выпрямился по струнке и превратился в хорошего мальчика. К слову, ветер сразу стих, и окно закрылось. Только счастливые девушки еще продолжали бегать по Малой Бронной в поисках купюр. Я смотрел на Марка с Алисой и думал, для чего все-таки эти двое встретились? Может, писатель знает ответ? Уж слишком пристально он смотрит им вслед. Часть 32. В омут с головой. Писатель смотрел вслед Алисе. Марк был для него, как и для меня, непонятен. Человек, конечно, необычный, такой мастер, которому наскучил покой, выданный то ли дьяволом, то ли Булгаковым, и он решил вернуться обратно, взять реванш. Может, теперь получится заслужить нечто большее под пером другого писателя. Алиса медленным шагом шла в сторону пруда. Было в ней что-то такое, что делает героиню романа живой, а человека — счастливым. Несмотря на всю свою внешнюю крутизну, она относилась к жизни легко, без этого серьезного выражения лица, которое старательно надевают женщины каждое утро и иногда забывают снять на ночь, так и засыпают с нахмуренным лбом и мыслью о мире во всем мире. Это как в той истории, когда к психологу приходит умная женщина и говорит, что устала от жизни, а в ответ слышит, что она просто устала быть серьезной, и все, что ей нужно сделать, так это стать раскованной. Именно раскованной, не распущенной. Не в смысле спать с каждым, кто предложит, или, будучи в отношениях, стричь ногти на ногах перед любимым мужчиной, а открыто выражать свои мысли и чувства, танцевать, когда звучит музыка, петь, когда душа просит, гулять под дождем, целовать любимого человека, говорить о любви хотя бы летом, сбросить черные московские одежды и стать яркой во всем, в делах, словах, поступках, взглядах. «Мамочка!» — раздался детский крик, и все увидели, как круги разошлись по зеркальной поверхности пруда. Маленькая девочка кормила белых лебедей, оступилась и упала в воду. Женщины отчаянно звали мужчин на помощь. Один мужчина бегал по берегу, искал большую палку, чтобы девочка смогла ухватиться. Другой вызывал скорую, третий аккуратно снимал свой дорогой костюм, чтобы нырнуть и спасти. Никто не понимал, что счет идет на минуты, секунды. Алиса с разбегу, не думая ни о чем, просто прыгнула в пруд и спасла девочку. «А где твоя мама?» — спросила она, дрожа от холода. Девочка указала рукой в сторону молодой женщины, которая сидела на лавочке на детской площадке. «Это ваш ребенок?» — Алиса подвела к ней девочку. «Мой? А почему он мокрый?» — спросила она, выдернув наушники из левого уха. «От слез. От того, что вы его совсем не видите и не слышите». Алиса поцеловала девочку на прощание и передала ее маме. А мама, кажется, так и не поняла, что мгновение назад могла навсегда потерять свою дочь. А на Патрике тем временем стал съезжаться транспорт для съемок кино. Но это уже история будет про Марка. Часть 33. Мотор, камера. На Патриках часто снимают фильмы. Кажется, что сама энергетика этого места спасет даже самый провальный сценарий. Вот и сейчас оператор настраивал свет. И все было бы привычно, если бы оператором не был сам Марк. Вокруг все делали вид, что работали, на самом деле просто суетились. Такова киношная среда. И четверг. И он был внимателен и сосредоточен, словно выставлял свет не для сцены, а для чьей-то жизни. Режиссер был виден за версту. Всклоченные волосы, безумные глаза, невнятная речь. Он был широко известен благодаря своим эксцентричным выходкам и малобюджетным фильмам. А тут вдруг ему дело поручили снять серьезное кино. К столетию романа «Мастер и Маргарита». Режиссер посчитал, что денег, которые выделили на фильм, хватит на 3 средние жизни. Поэтому решил взяться и слепить кинцо. А где кинцо, там и винцо. Пил товарищ много. Снимал больше девочек на Патриках, чем сцены фильма. Да еще в начале съемок оператор внезапно заболел, и пришлось срочно искать замену. Марк появился перед ним, как черт из табакерки. Снимал, как бог, денег просил, как нищий, чему режиссер был несказанно рад. В чем подвох, он пока не понял. Но сегодня его ждал поворот, приоткрывающий завесу. День был в разгаре. Требовалось снять первую встречу современных героев. Мастер и Маргарита все еще существуют. Их, может, зовут иначе, но они есть. В это верил Марк. Об этом догадывалась Алиса. Все было готово к съемке. Даже поставщики обедов вовремя подкрепили группу вкусным первым и теплым вторым, но режиссер был явно под высоким градусом. Он хотел покурить, поспорить, подраться, но только не поснимать кино. А тут еще как назло черный кот извивался вокруг ног и не желал уходить из кадра. Брысь, засранец! Режиссер хотел было кинуть в него камень, но Марк вовремя перехватил его руку. «Простите, не могли бы вы отойти в сторону?» Самым спокойным из всех голосов мира Марк обратился к коту. Режиссер расхохотался, влил в себя еще 3 капли коньяка, который прятал во внутреннем кармане, и вдруг не поверил своим глазам и ушам. У кота шерсть встала дыбом. Он приподнялся на задние лапы и так же тихо, словно по секрету, проговорил Марку знаменитые слова из романа. «Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта». После этих слов он ударил своим черным хвостом, как хлыстом, левую руку режиссера, высказывая тем самым свое «фи», резко развернулся и пошел своей дорогой. Режиссер в жизни видел много, но до галлюцинаций доходил только однажды или дважды, но и то это было после определенных препаратов, поэтому вполне оправданно. Он обернулся, чтобы увидеть, кто еще стал свидетелем этой сцены, но все были заняты своими делами. Даже Марк словно и не выходил из-за камеры и продолжал настраивать свет. Да и черного кота нигде не было. Только ссадина алела на руке. Что за чертовщина? Показалось. Но холодный пот прошиб так, что пить уже не хотелось. «Свет, камера, мотор! Начали!» Бойко дала команду красивая девушка с хлопушкой. Это кино обязательно найдет своих зрителей, потому что снято будет не разумом, а душой. И черный кот еще вернется и перейдет немало дорог. Для кого-то к счастью, для кого-то, увы, нет. Кто во что верит? Часть 34. Трагикомедия – жанр нашего дня. Что бы было, если Маргарита не встретила мастера, а Алиса не столкнулась с Марком? Нет, этого быть не могло, потому что задолго до первой встречи они чувствовали друг друга сердцем. Даже самый изощренный изгиб улицы соединил бы их взгляды, руки и души. Закройте на мгновение глаза прямо сейчас. Представьте, что именно сегодня вы встретите свою судьбу, человека, с которым будете проживать каждый день в радости, без всех этих дешевых интриг и глупых сцен. И тут Патрик оживился. Все эти слова про любовь сочинял писатель, который сидел на лавочке возле прудов и писал текст карандашом, от руки. Было в этом что-то далекое и романтическое. Но оживился Патрик не от лирики, а от прозы, которая происходила прямо возле кромки пруда. Двое ссорились. Он и она. Ухоженные, красивые, богатые. Хоть сейчас на обложку журнала без фильтра и фотошопа. Единственное, что она была старше его. Это не бросалось в глаза, но, тем не менее, 10 лет разницы между ними были не мостом, а пропастью. Скорее даже не она выглядела старше, а он производил впечатление ребенка, у которого вот-вот детство закончится и мороженое потеряет вкус. На самом деле я знал эту пару. Они на Патриках уже давно. У них есть маленькая дочка, девочка, рожденная суррогатной матерью. Но и это не имеет значения в данной истории. Он ей изменил. Не просто где-то там однажды, случайно, в попыхах, а основательно и железно, до развода и перехода из рук в руки, в другую семью. И сейчас он пытался от нее откупиться. По-джентльменски дал ключи от машины и шкатулку с драгоценностями, как вы понимаете, не цацками, а бриллиантами, настоящими высокой степени каратности. И все это добро тут же полетело в пруд и чуть не угодило в белого лебедя, символ любви и верности. Она любила его. Любила по-настоящему. Так как любят лишь однажды, в лучшем случае дважды, не больше. Когда дышат человеком, когда в прикосновении к нему обретают весь мир, когда его уход становится не просто предательством, а смертью, пускай маленькой, но смертью. Кем она была для него? Ответ на этот вопрос можно увидеть в воде. Поскольку следующим в пруд полетел он, не лебедь, а мужчина, ему стало жалко всю эту роскошь опускать на дно, и он прыгнул в пруд в том, в чем стоял. Только одно ему невдомек. Без ее любви он сам скоро окажется на дне, потому что своих нельзя терять, бросать, отпускать. В мире не так много Маргариты-мастеров. Но именно в их сердцах бьется огонь самых сильных чувств. И кажется, даже писатель со мной, Патриком, согласен. Нажим на карандаш стал тверже, а значит, новая история уже не за горами. И кажется, она станет поворотной в судьбе Алисы и Марка. Часть 35. Неловкий момент. Помните, как над Патриками деньги летели с неба? Точнее, с верхнего этажа, когда ссорились двое влюбленных. Многие написали, что никогда бы не стали ловить купюры, оставались бы на своих местах и смотрели, как ветер разносит их по городу. Зрелище, конечно, красивое. Но я вам не верю. Деньги нужны всем. Всем нравится этот волшебный звук, когда банкомат отсчитывает купюры и выдает запрашиваемую сумму. Кого-то они волнуют, кого-то успокаивают, кто-то их откладывает на черный день, а кто-то на светлое будущее. Кто-то зарабатывает в поте лица, чтобы прокормить семью, а кто-то в полнолуние показывает денежку луне и шепотом читает заговор. Счастья они, как говорится, не приносят, но предаться печали уж лучше с деньгами. Как дух я не осуждаю женщин, которые любят деньги. Они же не африканки, трусики-бусики и красавица. Чтобы соответствовать новому дню, нужно выглядеть достойно. Конкуренция слишком высока. Да и вкладывать лучше в себя, как в той истории, когда женщина получила премию и вместо того, чтобы погасить долги, потратила всю сумму на грудь. А кредиты за нее уже отдавал тот, кому досталась эта грудь. И это тоже способ выживания в современном мире. Правда, весьма сомнительный. Ну а что касается мужчин, то я уже шепнул писателю, что не надо транжирить женскую душу. Зарабатывайте и вкладывайте в любимых женщин. Тогда они не будут говорить, что выходили замуж за Ивана Царевича, у которого был BMW и деньги в банке. А по факту оказался Иван дураком, потому что банка стояла у него под кроватью. А счет в банке с 6 нулями не предполагал никаких других цифр, кроме нулей. Мужчины любят в начале отношений все приукрасить. А прямо сейчас на Малой Бронной смех-грех смешался в одной маленькой сцене. Один уважаемый человек с известной фамилией, слишком известной, чтобы ее называть, брал взятку у молодого артиста, сына предпринимателя. По старинке положил купюры под салфетку, и надо было, черт возьми, Марку увидеть это краем глаза. Я до сих пор не могу понять, как ему удается так точно и тонко выстраивать события. Вдруг, откуда ни возьмись, появился парень на скейте и врезался в этот самый стол, в этот самый край, и деньги снова, как в той истории про верхний этаж, закружились и полетели по Малой Бронной. Но вот теперь их некому было догнать, потому что слишком быстро они летели. Нелепо все как-то вышло. Парень остался без роли в кино, уважаемый человек без белых трюфелей. «Но я же отдал деньги!» Парень попытался доказать свою правоту. «Где они?» «Не вижу!» Уважаемый человек пожал плечами, допил кофе и попросил счет. И только Марк улыбкой праздновал свою маленькую победу. Просто не надо смешивать деньги с чувствами, превращать тело в валюту и соблазняться легкой наживой. Все имеет свою цену. И ценность.